Оксана Панкеева. Путь, выбирающий нас. Судьба короля. Аннотация. Отгремела великая битва. Завершилась череда бесконечных революций. Занял свой трон законный король. Расходятся по домам победившие повстанцы, и наш герой вдруг обнаруживает, что ему некуда идти и нечем заняться, что назад дороги нет. Остается только отдаться на волю судьбы и плыть по течению. Но возвращение на потерянный когда-то путь не всегда зависит от наших стремлений и желаний. Ведь если путь воина мы можем выбирать сами, то путь барда выбирает нас и никогда при этом не спрашивает нашего мнения. Глава первая. Такое частенько случается в первые весенние дни, потому что настроение по утрам, когда пробуждаешься от зимней спячки, бывает очень скверное. Йенсон. Однажды ехидный королевский шут заметил, что две небольшие локальные войны плюс землетрясение примерно равны одному королю в скверном расположении духа. Все придворные и прочие подданные, лично знакомые с его величеством, были полностью согласны с этим утверждением и неоднократно его цитировали. Утром 19-го дня первой луны крылатые слова Жака повторял двор чаще, чем когда бы то ни было, но шепотом, по углам и с оглядкой, а не несут ли демоны его недовольное величество. Собственно, Шелар III был рассержен еще со вчерашнего вечера, а причин для того было предостаточно. Проснувшись утром, его величество со свойственным ему педантизмом перебрал в уме события минувшего дня и сделал вывод, что дурное настроение абсолютно оправдано, полностью объяснимо и, более того, есть все основания испортить настроение также и подданным. Посудите сами. Во-первых, с самого утра захворал любимый наставник, заставив воспитанника изрядно понервничать и оставив без столь необходимой поддержки как раз тогда, когда она была особенно нужна. Во-вторых, пропали любимая супруга, хорошая приятельница, непутевый юный кузен, подружка кузена и, что казалось совсем уж невероятным, дракон. В-третьих, его величество получил послание, в котором сообщалось о похищении пропавших подданных, в том числе и дракона, и выдвигались весьма затруднительные для практического исполнения требования. Конечно, о том, чтобы отказать в обещанной помощи другу и союзнику, Шелар III не мог и помыслить, тем более, что надеяться на честность похитителей было бы глупо. Однако он счел возможным отложить начало совместной военной операции и заняться поисками своей пропажи. В-четвертых, из-за этой задержки союзники понесли огромные потери, и неизвестно теперь, хватит ли у них сил удержать власть, если они все же смогли ее захватить. Что они думают о неторопливом соратнике, лучше и не представлять. В-пятых, друг и коллега король Мистрали Орландо II, единственный законный правитель своей страны, лежит при смерти. Если его не смогут спасти, последний шанс навести порядок в Мистралии будет потерян, так как законных наследников у Орландо нет. И все это, опять же, на совести союзника. В-шестых, при операции по освобождению заложников потери среди последних составили 50%. К счастью, им оказался не принц Мафей, а бедная деревенская девушка, имевшая неосторожность полюбить юного эльфа. К несчастью, влюбленный принц, как это свойственно подросткам и эльфам, не смог пережить свою потерю достойно и наворотил глупостей. Он опять, невзирая на уже имеющийся печальный опыт, занялся пространственным поиском на пару уровней выше, чем был способен, и застрял в чужой классическому магу субреальности. В-седьмом, единственный человек, который мог бестолкового ученика-мага разыскать и вернуть к жизни, тайком бежал из дворца, чтобы участвовать в великой битве за свободу родной Мистрали, где загадочным образом пропал без вести. Учитывая, что битва окончилась несомненной победой повстанцев, и никто из убитых и раненых не остался валяться на поле боя, наиболее вероятное объяснение звучало весьма печально. По подсчетам его величества, с вероятностью 90% отважного мистралийца разнесло на куски, не поддающиеся опознанию. В-восьмых, за этот день его величество так извелся от переживаний, что к вечеру едва на ногах держался. В-девятых, цвет артанской аристократии почему-то выбран именно этот момент для попытки сместить правителя, согласно одной старой традиции. Надеялись, наверное, что раздавленный горем король не сможет толком защищаться. Или всерьез верили, что ему будет нечего возразить. Пришлось в очередной раз вразумлять это собрание бездельников и напоминать кое-какие прописные истины. Довести разбирательство до логического завершения, то есть торжественно арестовать и вывести из зала под конвоем хотя бы графа Манкара, не удалось. Заседание было сорвано безобразнейшим образом, с массовой паникой, повальным бегством и крушением мебели. Впрочем, его величество и без этих наглядных свидетельств не сомневался, что 98% родившихся дворян королевства при виде живого дракона бросится на утек, ничуть не заботясь о собственном достоинстве. В-десятых, красавец Хрис приземлялся с очень сильного похмелья, из-за чего не рассчитал тормозного пути и вышиб головой огромное витражное окно в зале заседаний. Во что обойдется ремонт зала, Шелар не успел подсчитать. Слишком уж обрадовался, увидев супругу живой и невредимой. В-одиннадцатых, выяснилось, что любимая супруга повела себя как избалованный сопляк, нагло пренебрегла запретом мужа, обманула придворных, тайком сбежала из дворца искать приключений на то место, которым на троне сидят, летала на пьяном драконе. Неужели беременность может так сильно изменить дисциплинированного и ответственного офицера гвардии? В-двенадцатых, бессовестный инспектор темной канцелярии подло обманул короля, умыкнув из-под самого носа одного очень полезного господина, с которым его величество страстно желал побеседовать. Нет, никто не спорит, что мэтр Максимилиана нуждается в медицинской помощи. Но неужели во дворце не нашлось бы, кому о нем позаботиться? В-тринадцатых, то, как с ним поступили придворные маги, было и вовсе возмутительно. Да, возможно, его величество действительно выглядел бледным и нездоровым. День выдался тяжелый. Как еще он может выглядеть? Сама митресса Мариган выглядела не лучше, если уж на то пошло. Да, возможно, его величество несколько нетвердо стоял на ногах, и руки у него действительно дрожали немножко. Ну, немножко подташнивало, но вот уж этого почтенные мэтры никак не могли знать. И с их стороны было бестактным самоуправством объявлять во всеуслышание, что его величество изволил переутомиться, и что у него никотин сейчас из ушей закапает, и усыплять короля без его согласия они не имели права. Хорошо, хоть Флавиус вовремя подвернулся, и его величество успел отдать верному министру необходимые указания. В-четырнадцатых. Времени уже 9 час, а он до сих пор в постели, и ни один бездельник не потрудился короля разбудить. Словом, причин для огорчения было предостаточно, и первым пострадал главный дворецкий, который не смог сходу назвать сумму, необходимую для ремонта зала. Бедный придворный, которого жесткая судьба занесла не в тот коридор, не в то время, тут же узнал, что он презренный бездельник и дармоед, не отрабатывающий свое жалование. Инцидент в зале заседаний произошел 12 часов назад, и за это время можно было не только оценить убытки, но и подготовить смету расходов на восстановление витража и покупку новых кресел. Его величество совершенно не интересовало, на какое время суток пришлись упомянутые 12 часов. Такие мелочи его и в хорошем настроении никогда не занимали, а сегодня уж подавно. Всего через пару минут под руку королю попался казначей, который был тут же огульно обвинен в казнократстве и взяточничестве. а также получил личное королевское указание представить полный отчет о выполнении бюджета и о расходах за 3 недели пестрой луны в сравнении со средней цифрой за предыдущие луны текущего года. Как и в случае с ремонтом, его величество бессовестно проигнорировал тот факт, что 3-я неделя уже закончилась. Кроме того, казначею было велено поднять налоговые ведомости семей Манкар, Динакар, Геранди и Двари за последние 5 лет и тоже представить его величеству. Так, на всякий случай. Наведавшись в Северную башню, Шелар немного утешился, узнав, что мэтр Истран с утра чувствовал себя хорошо и уже приступил к работе, а Мафей пришел в сознание еще до полуночи и сейчас тоже в порядке. Придворного мага на месте не было, так как, узнав о вчерашних несчастьях, мэтр первым делом бросился к умирающему ученику, чтобы оказать посильную помощь в его спасении. Мафей же сидел в своей комнате, и король решил навестить хотя бы его, дабы утешить и заодно отчитать за неосторожность. Заплаканный, но решительный принц сидел на кровати и с лихорадочным возбуждением на лице изучал какую-то книгу, которую при дворе входящего короля тут же закрыл и сунул под одеяло. Разумеется, его величество заинтересовался подпольным чтением юного кузена и чуть ли не силком добыл потрепанный том из укрытия. Заглавие на тисненной обложке тут же испортило весь положительный эффект от последних новостей. «Что это?» — грозно и требовательно вопросил король, поднося к самому носу непутевого принца сочинение мэтра Наргина «Основы практической некромантии. Учебное пособие первой ступени». «Учебник!» — мрачно насупился Мафей. Шелар отметил, насколько нахально ему было, что продемонстрировали глупость заданного вопроса, и быстро внес поправку. «Где ты его взял?» Спрашивать о причинах он не стал, чтобы не повторять по 2 глупых вопроса подряд. И так очевидно, что несчастный мальчишка не смог смириться с потерей любимой девушки и теперь ищет способ возобновить общение. «Самый глупейший способ, какой только можно вообразить». Многие молодые маги начинают нелегально изучать некромантию именно в такой ситуации, потеряв близкого человека. Но чтобы Мафей украл, так же хмуро ответствовал кузен. «Где?» «В библиотеке». «Мафей, ты не умеешь врать», — начал был король, намереваясь все же выдавить из мальчишки правду о распространителях подпольной литературы. Однако едва он открыл злосчастное учебное пособие, как необходимость в этом отпала. Любимый наставник, известный своей скрупулезностью в мелочах, даже на таком сомнительном издании не преминул поставить экскалибрис. «Как не стыдно! Как ты полагаешь, что скажет мэтр Истран, когда узнает?» «Если бы ты не влез не в свое дело, он бы не узнал», — мрачно шмыгнул носом изобличенный воришка. Видно было, что он изо всех сил старается не показаться слабаком, не останавливаясь при этом даже перед открытой дверью, не останавливаясь при этом даже перед откровенной дерзостью, не останавливаясь при этом даже перед откровенной дерзостью. Усилия его высочества все же оказались тщетны. Непослушная слеза резво скатилась по щеке и бесшумно упала в складках одеяла. Король отложил книгу, присел на ближайший стул и принялся набивать трубку. Малец явно нуждается в срочном исправлении мозгов. И раз уж наставника рядом нет, придется этим заняться лично, его величеству. Бронить и таскать за уши убитого горя мальчишку было бы слишком жестко, хотя именно это королю и хотелось сделать. А вот небольшое нравоучение будет как раз к месту. «Во-первых, — серьезно и безжалостно сообщил новоявленный воспитатель, — позволь тебе еще раз напомнить, что ты совершенно не умеешь врать и что-либо скрывать. Если тебя застали за неподобающим чтением, шарахаться и прятать книгу под одеяло — самое глупое из возможных действий. Так можно только привлечь к себе внимание, что ты и сделал. Во-вторых, позволь тебе также напомнить, что и я, и мэтр Истран неоднократно говорили тебе, пора прекратить болтаться по сеновалам и перенести свои свидания в более подобающее и безопасное место. Кажется, никто не возражал против твоего романа с деревенской ведьмой, и ты мог бы, не скрываясь, принимать ее у себя. Тебе же хотелось свободы и романтики. Нарушая запреты наставника и мои, ты казался себе неимоверно отважным, независимым и могущественным. Надеюсь, время, проведенное в плену, достаточно наглядно показало тебе истинные пределы твоего могущества, а результаты твоих похождений — истинную цену твоей независимости. Насколько я вижу, цена эта тебя не устраивает, и теперь ты роняешь в подушку скупую мужскую слезу в нескольких сотнях экземпляров. В-третьих, я решительно не понимаю, почему горестные переживания могут служить поводом для пребывания в постели. По моим сведениям, физически ты не пострадал. И как бы тебе не было плохо, все же в состоянии умыться и одеться. В-четвертых, объясни, будь добр, чего ты намеревался достичь вот этим? Король выразительно потряс основами практической некромантии. Вернуть девушку к жизни? Так ведь некромантия, как и любая иная магия, не знает такого способа. Получить в свое распоряжение зомби, чтобы заниматься любовью, или духа для более возвышенных отношений? Так ведь для этого, насколько мне известно, необходимо тело усопшей, которого у тебя нет. Не говоря уж о том, насколько неэтично так поступать с человеком, тем более с любимым. «Нет», — запротестовал Мафей, обиженный гнусными подозрениями, — «я искал методики спиритического общения и хотел только спросить, как там? Да почему ты вообще уверен, что она мертва? Что дало тебе повод думать, будто Оливию сразу же убили? Если Горбатому так важно было увести ее в свой мир, то наверняка для каких-то иных целей. Убить вас обоих могли и здесь, не занимая столь ценное активное время портала». «Я знаю», — тихо пояснил принц, не поднимая глаз. «Им нужна была ведьма для какого-то ритуала, и ее убили этой ночью». А вот с этого места поподробнее. Король чуть оживился и отложил учебное пособие. «Что именно ты знаешь? Откуда и насколько точно? Ты все-таки нашел ее в лабиринте, как тогда нашел Кантера?» Мафей замялся. «Примерно. Ты видел сам ритуал?» «Нет. Там же все не так. Я видел убийцу. Он ждал с той стороны тоннеля. Мне еще сказали, что он не жить, потому и пришел с той стороны. А потом... Нет, Шелар, извини, я не могу тебе рассказать». «Не думал, что ты так перетрусишь?» — поддел его хитрый король. Юный эльф немедленно поддался на провокацию. «Вовсе я не струсил. Кантер взял с меня честное слово». Мафей испуганно замолчал, зажав себе рот ладонью, а его величество обрадованно уцепился за добытый обрывок информации. «Так ты видел Кантера? Скажи хотя бы, в какую сторону он направился? В туннель с Оливией или к выходу с тобой? Да ведь я обещал вообще молчать о том, что его видел». «Давай сделаем так», — предложил Шалар, чувствуя, как его настроение стремительно улучшается. «Ты ничего мне говорить не будешь, чтобы не нарушать обещания. Говорить буду я. А от тебя требуется только кивать, если я прав, или же качать головой, если я ошибаюсь. Если затрудняешься ответить, можешь пожимать плечами. Если нам удастся разобраться, я не скажу мэтру о твоих внезапно появившихся криминальных наклонностях, при условии, разумеется, что ты вернешь книгу на место так же незаметно, как и взял. Договорились?» Мафей обреченно кивнул и утер последнюю слезу. «Итак, ты встретил в лабиринте Кантера. Прежде всего, чтобы никого не томить, ответь, он жив? Нет, я понимаю, что после вашей встречи прошло некоторое время, и за достоверность ты поручиться не можешь. Но вышли вы вместе? Хвала богам, все-таки он уцелил. Только куда он подевался? Он не говорил тебе, где находится?» «Нет, это уже хуже. А упоминала что-то такое, из чего можно было бы сделать выводы о его местоположении?» «Так, хорошо. И ты эти выводы сделал?» «Замечательно. Значит, попробуем угадать, где же наш пропавший товарищ Кантер? Он каким-то образом покинул поле боя?» «То есть как нет? Он был там? И был ранен в бою?» «Так, какого же демона его не могут теперь найти среди раненых?» «Нет-нет, это не вопрос. Я и так знаю, что ты ничего не можешь сказать по этому поводу. Положим, Кантер был один. Извини, как следует понимать твое затруднение?» «Ах, догадываюсь. Количество действующих лиц менялось, верно? Но когда вы встретились, он был один? Да, хорошо. Он подобрал тебя, как и в прошлый раз, отматерил в своей традиционной манере и взял с собой? Он шел в сторону тоннеля? Следующие 2 часа трудолюбивый король провел, тщательно выковыривая из кузена каждую крупицу бесценных знаний. По истечении этого времени ему удалось почти полностью восстановить картину событий, за исключением разве что точного текста беседы, которые вели между собой многочисленные родственники Кантера. За это время настроение у его величества поправилось настолько значительно, что он не стал продолжать намеренное нравоучение, решив заменить его парой простых и действенных наглядных уроков, заставив вороватого кузена поклясться, что книгу он вернет сегодня же и больше никогда не возьмет в руки без одобрения наставника. Шелар предложил, уже поднимаясь, чтобы уйти: «Хочешь хороший и дельный совет?» Мафей по привычке лишь кивнул, хотя запретная для разговоров тема давно была исчерпана. «Скорбя о мертвых, не следует забывать, что вокруг тебя остались живые люди. Кто-то тебе просто сочувствует, кто-то за тебя очень беспокоится, а кто-то, возможно, нуждается в твоей помощи. Насколько я помню, мэтр преподавал тебе основы реанимации, и ты вполне профессионально умеешь поддерживать искусственное жизнеобеспечение или держать, как это называется, в просторечии. Сейчас все доступные специалисты в этой области, сменяясь через каждые 2 часа, пытаются удержать на этом свете твоего друга Орландо. И еще один помощник там ни в коем случае не будет лишним. Подумай, достойно ли валяться в кровати и жалеть себя, когда ты мог бы спасать жизнь друга? Ты ведь не хочешь потерять еще и его? А мэтр меня не прогонит?» Похоже, урок подействовал. Мафей резко оживился, приподнялся. В глазах появилось что-то похожее на надежду. «Скажешь, я приказал. Только не забудь сначала умыться и одеться». Разобравшись с кузеном, его величество направился в покой королевы, чтобы поговорить с ней, пока еще какая-нибудь неприятность не испортила его только-только наладившееся расположение духа. Что сказать непослушной супруге король не знал. Вернее, сказать-то ему было что, но его величество не решался бы сказать и показать беременной женщине то, что, по его мнению, следовало бы. Во всяком случае, не посоветовавшись предварительно с мэтром и страном. Король хотел просто послушать, что скажет сама Кира, и увидеть, как будет смотреть ему в глаза. Как назло, по пути ему попалась вчерашняя делегация почти в полном составе, за исключением лишь графа Динара сына, которого отец благоразумно решил не подставлять лишний раз. Настроение у короля испортилось от одного вида этих господ. И чтобы не раздражаться лишний раз перед встречей с королевой, он не стал ни с кем общаться, а послал тех ждать в приемную. Причем таким тоном, каким обычно посылают совсем в иные места. Сразу же за углом, под руку его величеству, подвернулась старшая смотрительница, командовавшая дворцовыми служанками и уборщицами. Разумеется, она тут же огребла за то, что прогуливается тут, как благородная дама по бульвару, за неприбранный вчера королевский кабинет, в который, кстати, сам король никого не впустил, и в который раз за небрежность и вечную неуловимость Ольгиной служанки. У центральной лестницы резвился без присмотра щенок Шарик, совершенно не осознавая торжественности момента и надвигающейся беды. Он прямо на глазах у его величества нагло нашкодил, задрал лапу на постамент бронзовой скульптуры вечного воителя, за что был тут же собственноручно изловлен его королевским величеством и натыкан носом в безобразие. Приняв во внимание чистосердечное раскаяние подсудимого, как то виноватый преданный взгляд и скоростное виляние хвостом, верховный судья решил отвести животное к Ольге и перепоручить ее заботам. Мафей вряд ли в ближайшее время о нем вспомнит, а сердобольный придворный мистик будет слишком занят и будет голодный щенок носиться по дворцу, шкодить и гадить. Шелар III сменил направление и зашагал на 3-й этаж. Все равно зайти к Ольге он сегодня тоже собирался. Вот и повод. На 3-м этаже проверял караулы начальник стражи, которому и досталось за бесконтрольно бегающих по веренной территории дворян, собак и королев. Затем его величество заглянул в дамскую гостиную, чтобы проверить, не сидит ли Ольга там, и застал в самом разгаре бурное обсуждение нескольких животрепещущих новостей. Дура Эльвира опять расплевалась со своим бардом, а теперь узнала, что он на самом деле король и убивается, да поздно. Ольгин, ненормальный мистралиец, наконец прозрел и сбежал от нее. Она заперлась у себя и лишила общества удовольствия полюбопытствовать на ее физиономии. Также обсуждались вопросы, даст ли Ольга Лаврису теперь или по-прежнему будет посылать подальше, и если не даст Лаврису, то кто следующий на нее позарится? И что сделает король с королевой и Ольгой за их последнюю выходку? Полюбовавшись на притихших дам, король мстительно подбросил в дискуссию провокационный вопрос. Нахрена при дворе нужны 4 бездарные дуры, от которых ровным счетом никакой пользы? После чего удалился. В ответ на стук из Ольгиной комнаты донеслось краткое указание направления, в котором надлежало отправиться стучащим, а также обещание после повторного стука выстрелить в дверь. Сообразив, что придворные дамы уже достали Ольгу попытками любования, король представился. Вопреки ожиданию, заполошенных взвизгов и бурного раскаяния не последовало. Тихая и расстроенная девушка впустила его величество в комнату и, уже заперев за ним дверь, негромко пояснила. «Извините, я не знала, что это вы. Присаживайтесь». Король занял свободное кресло и выпустил щенка, дабы освободить руки для набивания трубки. Ругать и отчитывать Ольгу было столь же бессмысленно, как и драть за уши Мафея. Любые упреки и нравоучения показались бы ей ничего не значащими мелочами по сравнению с внезапным исчезновением Кантера. Однако от маленького воспитательного замечания Шелар все же не удержался. «Ну как покатались?» «Сами знаете», — вздохнула Ольга. Развернув второе кресло для более удобного общения, она перебросила на кровать свой рюкзак и маленький сундучок для туалетных принадлежностей, переставила поближе пепельницу и шкатулку с куревом и уселась, как обычно, поджав одну ногу. Король присмотрелся к распахнутому шкафу и куче вещей на кровати и понял, что с первого взгляда неверно определил причины разгрома в комнате. Обычная Ольгина безалаберность здесь вовсе ни при чем. И генеральной уборкой тут не пахнет. Наверняка с той стороны кровати стоит распахнутый сундук, готовый принять в свои объятия разросшийся Ольгин гардероб. «Ты не поторопилась с упаковкой вещей?» — поинтересовался его величество, кивая на улики. «Не думаю», — с холодным достоинством ответствовала девушка, явно подражая королеве. Что же послужило причиной столь поспешного бегства? Желание уйти самостоятельно, прежде чем тебя выгонят? Страх перед насмешками придворных дам? Стремление избежать разговора со мной? Сами знаете, долго выдерживать прежний тон у Ольги не хватило терпения. Эти слова прозвучали уже грустно, чуть ли не жалобно, и сопровождались непроизвольным шмыганием носом. Ты повторяешься. Это вы повторяетесь, задавая ненужные вопросы. Прекрасно ведь знаете, что я с самого начала сюда не хотела и переехала только из-за ваших убедительных доводов, что так нужно. Теперь, слава богу, уже не нужно. И шарика вы мне притащили напрасно. Да с чего вдруг возник этот идиотский слух, будто Кантер тебя бросил? И с какой радости ты поверила нашим придворным дамам? А, и вам уже доложили. Он мне письмо написал и оставил, зараза такая, прямо на столе, даже не запечатав. Утром его нашел какой-то шибко грамотный уборщик. Пока оно дошло до меня, его весь двор успел прочитать. «Могу я тоже взглянуть? Согласись, как-то нехорошо получается. Весь двор читал, а король даже не видел». Ольга осмотрелась и неуверенно предположила. «А вы на нем не сидите? Памятуя о некоторых твоих привычках, я всегда внимательно смотрю, куда сажусь. Тогда я не знаю. Найдется? Покажу. Что в нем хотя бы написано?» Ничего вразумительного. 3 мятых, подчерканных листа, на которых ни одной законченной фразы. Кабальеро безуспешно пытался обосновать свое бегство. В голосе девушки прорезалась злая ирония. Однако словарного запаса ему не хватило. Кажется, там шла речь о том, что он опасный спутник. От него у меня одни неприятности и все в таком духе. Будто он меня недостоин, а я для него слишком хороша. Прием затасканный и доверия не вызывает. Я бы, может, и оценила его добрые намерения, если бы он сказал мне все в глаза, а не оставлял на всеобщее обозрение позорной бумажки. «Хотя бы одна незачеркнутая фраза там была?» — поинтересовался король, у которого возникло определенное подозрение. «Не было. В таком случае тебе следует считать, что Кантер ушел вовсе без объяснений. Я с большой уверенностью предполагаю, что эти мятые бумаги вытащили из мусорной корзины, и он вряд ли будет рад узнать, что их кто-то читал. А сердишься ты на него совершенно напрасно. Он вовсе не собирался тебя оставлять. Дело в том, что Кантер неисправимый фаталист. Не так давно он узнал, что ему суждено погибнуть в той самой битве, которая состоялась вчера. Любой нормальный человек обрадовался бы возможности изменить свою судьбу, но Кантер отчего-то решил, что обязан ей следовать. По этой причине он сбежал из дворца, тайком пробрался к своим и все-таки поучаствовал в сражении. По той же причине он и пытался написать тебе это глупое письмо, наивно полагая, что так тебе легче будет пережить его смерть. Я очень хотел бы посмотреть на его физиономию, когда он явится и попытается свое поведение объяснить. Хотя, скорее всего, само письмо тебе должны были передать только в случае его смерти, а черновики он просто в торопях забыл выбросить. Так он жив? Это точно? Будь он мертв, его поступки выглядели бы менее глупо. Но, как я уже неоднократно говорил, предсказания нельзя понимать буквально и принимать безоговорочно. Из-за своей доверчивости Кантер оказался в дурацком положении, и когда он вернется, ему будет очень стыдно и неловко. Кстати, Ольга, я тебя прошу не усугублять его страдания публичными упреками, а то он от огорчения мне половину придворных перестреляет, всех, кто участвовал в передаче письма. Не переживайте, Ольга невесело усмехнулась, у меня дома лишних свидетелей не найдется, но мне все равно кажется, что он не вернется. Хочешь, поспорим? На щелбаны? «Ваше Величество, у меня рука не поднимется». «Что ты, Ольга, у меня тоже не поднимется рука на даму?» «Давай, например, так. Пообещай мне, что ты не станешь с ним ссориться, если вернется. А что бы ты хотела?» «Сейчас ничего, честно. Мне сейчас все на свете не мило и ничегошеньки не хочется. Давайте я потом скажу». «Нет уж. Я и так до сих пор должен тебе неизвестно, что за дракона полугодичной давности. Я не люблю копить долги». «Если желаешь, я не буду препятствовать твоему уходу из дворца». «А вы собирались препятствовать? Это низко и недостойно, между прочим. Я все равно уйду. И притом сейчас. Я не буду болтаться здесь неопределенное время, ожидая, когда же моя пропажа вернется. Кстати, а сколько именно ждать-то будем? А то знаю я вас. Диего рассказывал, как вы его мороженым кормили. Для верности с неделю. Видишь ли, его надо найти сначала. К тому же, он может оказаться не в состоянии самостоятельно передвигаться. Мало ли что. То есть, как найти? А куда он делся? Вы мне голову не морочите случайно, Ваше Величество? Ольга, довольно тебе подозревать меня в низком и недостойном. Я действительно не знаю, куда подевался Кантер. Он точно жив, но никто не знает, где он. Вероятнее всего, наш общий друг все-таки был ранен, и один обкуренный телепортист обратил его не туда, куда намеревался. Плакса, а это правда, что... Правда. Плакса — король Мистралии. И Эльвира знала об этом давно, если тебе так не терпится проверить гипотезу придворных дам. И молчала. Вот молочина, никому ни слова. Я бы не смогла. О, Ваше Величество, я придумала. Если Диего не вернется... Вы мне скажете, кто он такой на самом деле? Вы же знаете, я уверена. Не может быть, чтобы не знали. Извини, но пока он жив, я этого тебе не скажу. Я ему обещал. Да и зачем тебе? Неужели ты полагаешь, что если узнаешь о нем немного больше, то ваши отношения станут более доверительными? Я заметил, тебя очень огорчает его скрытность, вечные служебные тайны, тщательное умалчивание о прошлом. Твое сердце всегда было открыто для любимого человека, и ты считаешь, что отсутствие ответной откровенности с его стороны делает ваши отношения несколько ущербными. Но, видишь ли, даже если я тебе скажу что-либо новое, между вами все останется по-прежнему. Чтобы что-то изменилось, Кантер должен открыться тебе сам. Ну, тогда, я и не знаю прямо, вроде бы и король, а попросить у вас нечего. Ну вот хотя бы, если он не вернется... Никогда не упоминайте о нем в моем присутствии, и ваших подданных обижите. Договорились. По рукам? Да, только... Погодите. Знаю я ваши штучки. Тюр насильно Диего ко мне не тащить. Не обманывать и не уговаривать. Сдался он мне, чтоб я его еще уговаривал. Нахмурился король, который рассчитывал в случае чего воспользоваться вторым из упомянутых вариантов. Свидетель нужен. Или поверим друг другу на слово? Ой, только не надо никого сюда звать. — спохватилась Ольга, оглядев повсеместную свалку. — По рукам договорились. — Замечательно. А теперь продолжим. Я ведь направилась к тебе вовсе не за тем, чтобы развлекаться детскими спорами, а за тем, чтобы рассказать, кто мы с Кирой есть на самом деле и каковы последствия нашего непослушания. Девушка помрачнела и опять потянулась за сигаретой. — Ну, валяйте. Хуже все равно не будет. А вы на самом деле сердитесь за дело. О последствиях мне уже рассказали. Господи, если бы я знала, что все так выйдет. Ты не угадала. Его Величество устроился поудобнее и в очередной раз и занялся трубкой. Давай договоримся так. Мы не будем больше вспоминать об этом инциденте. Я ни в чем тебя не упрекну, ни сейчас, ни впоследствии. Даже распоряжусь, чтобы тебе помогли перевести вещи, если ты уж так торопишься оставить двор. Но ты расскажешь мне все, что произошло с вами вчера. Подробно, полностью, ничего не опуская, ни о чем не умалчивая и не обижаясь на дополнительные вопросы. Мне очень нужно это знать, особенно о том человеке, которого вы привезли с собой и которого столь нагло умыкнул Толик. Ольга растерянно захлопала ресницами. «О каком человеке? Кто кого умыкнул? Мы с Кирой были одни». Ольга начал... сердится его величество. Позволь уточнить, ты решила меня подразнить, или у тебя за ночь загадочным образом отшибла память? Я не допускаю мысли, что ты способна нагло лгать мне в глаза. Ой, испуганно подпрыгнула девушка, перебив короля на полуслове. Так это мне не приснилось? А у тебя были сомнения в реальности вашего приключения? Нет, ой, погодите. Так что это? Все было на самом деле? Ой, мамочки. Так это я, как дура последняя, выпендрилась тут перед эльфом в одних трусах, думая, что мне снится. Неподдельный ужас, прозвучавший в этих бредовых рассуждениях, вызвало у его величества серьезное беспокойство. Либо придворная дама малость тронулась рассудком после нескольких потрясений подряд, либо, что еще хуже, ее память действительно пострадала, только не загадочным образом, а самым прозаическим. «Подождите». «Это же все можно проверить», — продолжала метаться Ольга, переворачивая и расшвыривая свои дамские пожитки. «Если он мне не приснился, то помада должна была остаться. Куда же я ее дела?» «Можно помедленнее и по порядку», — попросил Шелар, уже понимая, что его в очередной раз бессовестно надули. «Какая помада?» «Он мне подарил», — чуть не плача отозвалась девушка. «Ой, точно, вот». С горестным матом на устах она достала из-под подушки и предъявила его величеству изящную коробочку из резного нефрита. «Бирюзовая?» — на всякий случай уточнил король, хотя в глубине души считал подобные уточнения лишними. «А вы откуда знаете?» — окончательно растерялась Ольга и застыла посреди комнаты жалобным, растрепанным пугалом, не зная, куда теперь девать свое приобретение. «Пожалуй, только ты могла испытать восторг при виде чудовищной помады господина Раэла», — вздохнул Шелар. «И сказать об этом вслух с присущей тебе искренностью. Иного повода для подобных подарков я не нахожу». «Ну, примерно так и было». Ольга скорбно вздохнула и опустилась в ближайшее кресло, смирившись с судьбой. «Только я сама попросила подарить мне такую же. Я-то подумала, она мне снится. Мало того, что светила тут своими скудными прелестями, так еще и на подарок нагло напросилась. Это все мелочи. Эльфы не такие собственники, как мы. Они любят делать подарки и легко расстаются с имуществом. А вот то, что он подчистил тебе память, гораздо хуже. Полагаю, если я спрошу свою супругу, она ответит примерно то же самое. За исключением помады, разумеется. Получается, я еще и тут сглупила. Не надо было ему позволять. Он почистил что-то такое, что вам было нужно, но я подумала, что он ваш друг и хочет как лучше. Да, в целом ты подумала правильно. Только вот понять о том, как лучше, у нас с ним немного расходится. Огорченно махнул рукой Шелар Третий. а твое согласие в данном вопросе было всего лишь формальной данью вежливости и ничего не решало. Что ж, раз все, чего тебе не следовало знать, исчезло из твоей памяти, расскажи хотя бы то, что помнишь. Прямо сейчас? Тебе что-то мешает? У тебя были другие планы? Я имею в виду, кроме упаковки сундука, которую можно безболезненно отложить на полчасика. На унылом лице Ольги внезапно прорезалась улыбка, словно король сказал что-то очень смешное. «Ваше Величество, признайтесь честно, как подобает, когда вы вот так всем говорите насчет полчасика. Действительно, всякий раз сами в это верите, что полчасиком обойдется?» Шеллар III честно обдумал вопрос и вынужден был заметить, что как раз сейчас свободных 3-4 часов у него не найдется. Поэтому он приглашает Ольгу на ужин, где им с Кирой будет устроена очная ставка. А переехать можно и завтра. Один день в данном случае ничего не изменит. Заодно и о собаке позаботится, так как хозяин Мафей занят, кормилец Чен еще сильнее занят, а самому королю некогда. Вот теперь все понятно, тяжело вздохнула Ольга, выслушав королевские инструкции. Что именно? «Зачем вы на самом деле пришли, чтобы задержать меня здесь хоть до завтра? А завтра вы еще что-нибудь придумаете, и послезавтра?» Король усмехнулся и выбрался из кресла. «В своих попытках быть проницательнее меня ты на этот раз перемудрила. Я не собираюсь задерживать тебя здесь ни силой, ни обманом. Но надеюсь, если мне когда-либо понадобится воспользоваться твоей способностью к видению, ты не откажешь старому другу». Разумеется, Ольга не могла ответить невежливым отказом на такую убедительную просьбу. Его Величество давно заметил в нее поразительную способность противостоять доброму слову и вежливому обращению. Вон даже Раэл моментально сориентировался, как с ней правильно себя вести, чтобы спокойно и без насилия почистить память. Кстати, Кантор должен был эту особенность заметить за время их с Ольгой знакомства. Если бестолковый мистралиец правильно и хорошо попросит прощения, девушка его, разумеется, простит. А если он еще и ранен серьезно, то, возможно, обойдется даже без извинений. Покидая Ольгины покои, король отметил, что его настроение опять закономерно улучшилось. Отметила это и старшая смотрительница, которая угораздила ей опять попасться ему на глаза. На этот раз бедная женщина уже не прогуливалась, а носилась, как подстреленный гоблин, покрикивая на пару невесть откуда взявшихся подчиненных, тщательно оттирающих пострадавшую статую. Но его величество все равно не преминул напомнить о своем кабинете и о манере некоторых нерадивых слуг читать чужие письма, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности. Порекомендовав напоследок, скорее уволить чересчур просвещенного читателя, пока до него не добрался автор украденного письма. Шеллар III решил повременить с визитом к ее величеству. Пока же он размышлял, стоит ли сейчас обращаться с делегатами или помариновать их в приемной еще с полчасика, прибыл с докладом принц Бастард Элмар, и вопрос отпал сам собой. В приемной короля с трепетом ожидали 5 аристократов и Флавиус, чье присутствие оказывало на господ сильнейшее воспитательное действие. Шеллар приостановился, оценил на глаз состояние посетителей и решил, что посидеть с ними еще немного в обществе безмолвного и неподвижного Флавиуса им будет только полезно. Оценивать на глаз самого Флавиуса было глупой тратой времени и усилий, поэтому король кратко спросил, «Подписано?» «Да», — чуть улыбнулся глава департамента и вновь застыл, как изваяние. «Замечательно. Тогда войдешь вместе с этими господами и доложишь, когда скажу». Судя по спокойствию и уверенности первого паладина, новости у него были хорошие. Кроме того, он был трезв и занят делом, что не могло не радовать Шеллара. «Все прошло по плану», — доложил Элмар, располагаясь на диване, пока кузен запирал дверь. Дворец под контролем, правительство сформировано, в городе относительный порядок. Только вот Кастель Милагро... Извини, Шеллар, я знаю, что ты бы хотел лично там покопаться, но не мог же я пойти на открытый конфликт с союзниками и силой навязать им твое желание. Как только всех заключенных вывели, товарищ Амарго это здание взорвал. Не спрашивай, как именно. Я в алхимии не силен. Его соратники полностью согласились, что этот жест символичен и лучше всего выражает отличие новой власти от предыдущих. А советник, помрачнел король, которого неприятная новость опять повергла в расстройство. Неужели товарищ Амарго отыгрался на нем за все свои злоключения, даже не допросив предварительно? Он сбежал. Да многие сбежали. У Горбатова был еще один телепортист, кроме него самого. Хинт какой-то. Он и успел перенаправить куда-то большую часть соратников. Наверное, опять в Хине прячутся. Кантора так и не нашли? Герой промолчал и опустил глаза. Нет. Ну да, теперь тебе стыдно. И ты сидишь скромно потупившись, как нашкодивший мальчишка. Не приминул заметить Шелар, настроение которого продолжало стремительно портиться. А когда ты всеми силами помогал ему найти свою смерть, ты считал, что поступаешь в высшей степени умно и правильно? Да, правильно. Первый паладин резко вскинул голову и смело посмотрел в глаза кузену, демонстративно давая понять, что не сожалеет. Да, мне жаль потерять хорошего товарища, но он поступил как должно и умер как герой. А ты, между прочим, и сам достаточно посодействовал его гибели, чтобы не разбрасываться упреками направо и налево. Я понял, — перебил его король, недовольно поморщившись. Можно было бы поспорить, но мне некогда, поэтому обрадую тебя сразу, раз уж полюбоваться твоим расканием не доведется. Кантор не погиб, Мафей видел его в лабиринте. Простодушный восторг на честном лице Элмара очень быстро сменился столь же простодушным недоумением. «Тогда где он?» «У меня есть версия, что Орландо попытался телепортировать раненого товарища куда-нибудь, где ему могли оказать помощь, или хотя бы подальше от места сражения, и промахнулся. Спросить у него самого пока нет возможности, поэтому...» «Нет, этого не может быть», — уверенно возразил Элмар. «Я расспросил всех, кого мог, а Марго точно помнит, что Орландо и Кантор находились далеко друг от друга». И на тот момент, когда был ранен Орландо, Кантор еще оставался в строю. Куда-то подевался он как раз в тот момент, когда Амарго побежал на помощь королю, которого кто-то из очевидцев заметил, что Кантор сражался в группе с гномом Торни и мастером Ильямосом. Он работал своей чакрой, а ребята его прикрывали. Еще кто-то видел, что всех троих разбросало одним взрывом. Еще кто-то клялся, что после того видел гнома живым и способным передвигаться. А вот остальных двух уже не видел. «А где сейчас великолепная семерка?» Чуть оживился король. «Они ушли телепортом почти сразу после вашего появления. Как мне сказали, к тому времени все воины были ранены, а Джустин уже не могла колдовать, поэтому Пьер отправил их всех домой, а потом и сам отправился, так как ничем больше помочь не мог. Боевой магии он не знает, лечить не умеет, а количество ориентиров для телепортации у него весьма ограничено. Илмар, найди их. Я знаю, что это не так просто, но они скрывают свое обиталище. Но ты со своей репутацией можешь рассчитывать на доверие. Кто-то же должен знать, как к ним попасть, и у тебя уж точно скажут. Найди их и проверь, не прихватили ли они с собой случайно Кантора, который оказался рядом с Ильямосом и Тангримом, когда их ранило. И если он там, забери его сюда. Если вдруг станет отказываться, объясни, каких глупостей он сдурно делал. А каких, уточнил Элмар. Бросил на виду черновики письма, торопясь на геройскую смерть в бою. И теперь его недосказанные откровения стали достоянием всего двора. Даже прислуга шушукается только о том, что Ольгу бросил любовник. И уж как изгаляются придворные дамы, можешь представить сам. «И что чувствует при этом Ольга? Так мне прямо сейчас этим заняться?» — переспросил принц Бастард. «Или пока оставаться в Мистралии? Сегодня еще побудь там, заодно пораспросишь подробнее, а завтра оставишь за себя графа Ори и отправишься в Галланд. Господа повстанцы еще не просили вас удалиться? Не готовы управиться без вас?» «Нет пока. Я их предупредил, что мы удалимся по первому их слову. Но они пока действительно не справятся сами. Слишком много людей потеряли в Кастель Агвилас, да еще Борхес ранен, а уж Орландо... Кстати, меня просили привести отчет о его самочувствии. Какое может быть самочувствие, когда человек без сознания? Зайди в клинику и попроси, чтобы целители тебе написали отчет о состоянии здоровья пациента, только обязательно с позитивным диагнозом. Нечего удручать подданных раньше времени». Когда Элмар удалился выполнять порученные приказания, а его место заняли господа заговорщики, король опять был сердит на весь окружающий мир. Внезапное выпадение из расклада Орландо II рушило все их совместные планы. Например, как раз сегодня новый правитель Мистралии должен был выступить с речью перед подданными, что резко повысило бы доверие населения к новой власти. Сегодня же он должен был явиться на Международный совет, и Мистралия была бы принята в общество цивилизованных государств, и еще несколько шагов, которые он должен был сделать самостоятельно, теперь отложены на неопределенное время. И все это время порядок в Мистралии будет поддерживать иностранные войска. Нехорошая ситуация. Через пару дней остальные партии оппозиции опомнятся и завопят об оккупации. Объявят короля Орландо артанской марионеткой, очередным самозванцем. Скверно. Очень скверно. Теперь надо срочно изыскивать способ заранее заткнуть им рты, не прибегая к видимым репрессиям. А Шалар II, вместо того, чтобы думать, вынужден общаться с шайкой перепуганных идиотов и выслушивать их официальные извинения. Да еще этот шустрый товарищ Амарго, демоном его драли. Символичный жест, как же, зачистка следов иномирского вмешательства. Вот как это следовало бы назвать. Илмар, наверное, и не в курсе, но король мог бы поспорить, что хитрый мэтр Альберто стащил в здание Кастель Милагро всю импортированную с Кампо технику, включая боеприпасы, и уничтожил одним махом, чтобы никаких следов не осталось от вторжения, и чтобы не оказало оно никакого влияния на естественное развитие мира, а на праздное любопытство Шелара III товарищу, разумеется, наплевать. Высшие цели у него, видите ли, будь его величество в более благоприятном расположении духа, цвет отечественной аристократии отделался бы легким испугом. Но расстроенный новостями король сделался вдруг мстительным и злопамятным и заявил, что извинения принимает только от графа Олси, который может быть свободен. Он не стал уточнять, что эту старую развалину втянули в авантюру только для солидности, и граф вряд ли с толком понимал суть происходящего. Остальным же было предложено подумать, что им следует приложить к своим извинениям, особенно графу Манкару и Динару. Кстати, почему здесь нет его славного отпрыска? Уж не пострадал ли молодой человек вчера от столкновения с драконьей мордой? Не порезался ли о собственный меч? Несчастный отец, поминутно меняя цвет лица и оглядываясь на Флавиуса, объяснил, что мальчик не в себе, и его надежно заперли под присмотром нескольких слуг, чтобы не наложил на себя руки от раскаяния и сильнейшего нервного потрясения. Бедняга был просто раздавлен, узнав всю правду о графине Манкар. «Я попросил графа Динара присутствовать при обыске поместья», — пояснил Флавиус, не дожидаясь вопроса. «Мы обнаружили следы магических ритуалов в подвале, останки господина Хаббарда, закопанные в заднем дворе, и нашего агента в виде зомби, закопанного рядом. Когда он поднялся, случилась небольшая паника, но зато нам удалось его допросить». Сведения о контактах графини с наместником-демоном подтвердились. Мэтр Илдин тоже дал показания, но его участие ограничивается одним неудачным сеансом призывания. Все дальнейшее графиня продемонстрировала самостоятельно. «Ага!» — король сдержал злорадную ухмылку и серьезно уточнил. «Значит, мои догадки касательно происхождения ссадин на лице графа Манкарна верны?» «Абсолютно», — также серьезно подтвердил глава департамента. Разрыв помолвки происходил крайне эмоционально. Оба герцога посмотрели на Манкара так, словно хотели немедленно внести усовершенствование в работу несостоявшегося свата. «Очень хорошо. Теперь они надолго запомнят, что ему нельзя доверять. Все, кроме графа Манкара, могут удалиться для дальнейшего обдумывания своих извинений», — объявил король, не дожидаясь драки в кабинете. «Кстати, чтобы вам не пришлось повторять попытки по 10 раз, сразу объясню, с глазу на глаз я вас больше и выслушивать не стану. Оскорбляли в присутствии всего дворянского собрания, извольте и извиняться публично». Избавившись от непосредственной угрозы для своей пострадавшей физиономии, граф Манкар слегка приободрился и высказал готовность договариваться. Подобная самоуверенность лишь усугубила раздражение его величества и вызвала желание пришибить мерзавца на месте, а потом списать инцидент на самооборону. Флавиус не погнушался бы подтвердить. Однако в силу природной сдержанности Шелар III все же предпочел решить проблему цивилизованными методами. «Договариваться?» — нахмурившись, переспросил он. «О чем? Простите, граф, но в данной ситуации я не вижу, что вы могли бы мне предложить такого, чем я обладаю и без вас». Алиса собственноручно обещала себе топор и плаху, и с таким букетом доказательств ее никакой суд не оправдает, тем более трибунал, где обычно слушаются дела о государственной измене. А ваша собственная жизнь зависит сейчас только от того, сможете ли вы доказать, что о действиях вашей дочери не знали и даже не догадывались. То есть на высокомерной породистой физиономии графа отразилось некоторое недоумение. Вы хотите сказать, что просто так вот, не считаясь с мнением дворянского собрания, позволите себе обойтись с древнейшим родом королевства подобным образом? Не просто так, — поправил король, — а за государственную измену. В таких случаях ничего мнения не спрашивают, да и не было такого случая, чтобы собрание вступало за изменника. Ваши доказательства сфабрикованы. И собрание об этом узнает, и поверит, что Флавиус сам прикончил своего агента, поднял в виде зомби и самому себе велел посылать ложные сообщения. Не смешите меня. Сфабриковать показания зомби невозможно, так как эти существа не способны лгать. К тому же, с кем-либо пообщаться вы сможете лишь в том случае, если выйдете из этого кабинета не под конвоем, а вы, между прочим, даже не пытаетесь оправдываться. С чего вы вдруг решили, будто я стану с вами считаться? Тогда весной я оставил вам жизнь и свободу по одной единственной причине. Вы дурак, и такого врага иметь удобно. Особые заслуги вашего рода, которыми вы так гордитесь, плод вашего собственного самовлюбленного воображения. Насколько я знаю, они ограничиваются лишь тем, что мой прадедушка трахал вашу бабушку, а ваш дедушка трусливо закрывал на это глаза. Возможно, Деймар XI считал это заслугой, но лично мне нет дела до вашего блудливой бабушки и трусливого дедушки. Семья Монкар не имеет никаких выдающихся заслуг перед короной. Ни в мое правление, ни в два предыдущих. Напротив, я вижу одни измены и заговоры. Как бы глупо вы их ни проворачивали, и как бы легко не было их раскрывать, всему есть предел. Если я и на этот раз оставлю все как есть, у прочих моих подданных может создаться впечатление полной безнаказанности подобных выступлений, и этого я позволить не могу. Как неприятно мне иметь в противниках такого дурака, как вы, граф. Лишу я вас дворянства, сошлю на Дальний Запад, и ваш титул, пожалуй, да той же Ольги, к примеру. У нее хоть заслуги перед короной имеются, настоящие, собственными руками заработанные и собственной отвагой. И если вы сейчас вместо оправданий заявите, будто я посмею, у вас больше не будет шанса оправдаться, так как я посмею прямо здесь и сейчас. Я действительно не знал, гораздо скромнее и вежливее, чем 5 минут назад, признался граф Монкар. Чем вы можете это подтвердить? Честью клянусь. Чем-чем? — переспросил король с таким видом, будто недослышал замечательную шутку. Граф понял намек и принялся истово клясться жизнью, памятью предков и прочими более реальными понятиями. А кроме ваших личных заверений, — перебил его Шелар, — кто-то может подтвердить? Ваша кузина, ее прислуга, сама Алиса? — Конечно, конечно, — обрадовался Монкар. — Алиса может подтвердить, что ничего мне не говорила. «Хорошо», — спросил король. «Мы проверим, запишем ее показания, и можете считать, что должны мне только извинения за вчерашнее безобразие. Флавиус, пометь себе, чтобы не забыли взять графине нужные показания, а то спохватитесь, когда ее уже казнят, а поздно будет». «Как можно, ваше величество!» — с достоинством отозвался Флавиус, исправно что-то записывая в свою черную папку. «Дата казни обязательно будет согласована лично с вами. Вы ведь, наверное, желаете дождаться выздоровления юного графа Динара, дабы он смог присутствовать». Радость тут же исчезла с лица Монкара, и его светлость робко поинтересовался, действительно ли его величество всерьез намерен столь безжалостно отрубить последнюю ветвь древнего рода лишь из-за того, что юная неопытная девица надворила глупости по собственному недомыслию, не осознавая последствий. «Вы имеете право просить о помиловании», — честно объяснил юридически подкованный король. закон это предусматривает, но я не вижу никаких оснований для удовлетворения вашей просьбы. Осмелюсь напомнить, что ваша юная неопытная девица уже в третий раз совершает подобное, и всякий раз с одной и той же целью. Однажды я ее помиловал, и она ничуть не раскаялась. Единственный вариант решения вашей проблемы, который я вижу, это устранить саму цель, если вы понимаете, к чему я веду. Граф, который действительно не блистал интеллектом, не понимал, к чему ведет его величество. Пришлось объяснять простыми словами. Сегодня вечером, на заседании дворянского собрания, когда все будут приносить свои извинения, вы публично попросите меня о помиловании, как можно убедительнее, и в доказательство искреннего вашего раскаяния также публично откажетесь от права семьи Монкар на трон Артана. И это мое условие, которое не подлежит обсуждению. Либо вы его принимаете, либо правосудие пойдет своим чередом. Если уж у вашей дочери столь явно выражены уголовные наклонности и столь амбициозные стремления, следует навсегда избавить ее от искушения. Если власть, о которой она так мечтает, станет недоступна для нее ни под каким видом, Алиса, возможно, избавится от своей навязчивой идеи, может остепениться, выйти замуж и вести достойную и подобающую жизнь. Но, предупреждаю, это помилование будет последним. Ступайте. У вас есть время до 17:00 на обдумывание решения и составление речи. Повторяю, просьба должна быть очень убедительной. Когда несчастный отец преступницы удалился с подобающими поклонами, каменно неподвижный Флавиус расслабился и неожиданно широко улыбнулся. «Я восхищен, Ваше Величество! С каких пор ты научился льстить?» Чуть заметно усмехнулся Шелар. «Разве ты сам не сумел бы придумать такую же простую комбинацию? Алиса все подписала?» «Абсолютно все, в том числе расписку о неразглашении. Ее отец так и останется в уверенности, что именно он купил помилование дочери своим публичным отказом от права наследования и униженными просьбами». Замечательно. Король откинулся на спинку кресла и занялся трубкой, чувствуя, что от утреннего дурного настроения не осталось и следа. Потрудись замаскировать ее обучение как отдых в провинции или за границей. А как тебе самому кажется, получится из ее светлости приличный агент? Если вы имеете в виду способности, о да, она очень способная девушка, а вот на лояльность поручиться не могу. Вы же сами знаете, вербовка под давлением всегда оставляет вероятность. Знаю, конечно. Что ж, проверяю ее периодически. Но мне кажется, на Горбатого она и сама имеет зуб. Мужчины, не подавшиеся на ее чары, вызывают у графини жестокую обиду и жажду мести, и бывший наместник опять объявится, она сдаст его хотя бы по этой причине, а мы ее, по большому счету, только ради этого и вербовали. «Не могу не согласиться с вашим величеством», — признался глава департамента, чуть склонив голову. «Если с этим делом покончено, могу я узнать еще об одном. Кто сидит в 318-й и почему ты ничего о нем не знаешь?» Король хитро усмехнулся. «Извини, Флавиус, этого господина мне сдали под честное слово, так что я тебе не расскажу, возможно, позже. Всю информацию, что проходит по твоему ведомству, я тебе передал. Кстати, надо бы сходить пообщаться с ним, может, еще что-нибудь интересное вспомнит. Докладывай, что у тебя на сегодня, да я вместе с тобой отправлюсь». После традиционного доклада главы департамента безопасности, его величество действительно отправился вместе с ним. Не от того, что так уж необходимо было навестить таинственного заключенного из 318-й, чего уж себя обманывать. Флавиусу еще можно совать фиалки за уши, но самому себе бесполезно. Истинная причина, которую догадливый король честно выволок из подсознания и предъявил самому себе, заключалась в том, что он все утро тщательно пытался избежать визита к супруге. Каждый раз, направившись к ней, находился подходящий повод для отсрочки неприятного объяснения и сворачивал в другую сторону, ибо так и не знал, что сказать королеве. В коридорах департамента стоял радостный и жизнеутверждающий детский визг. Король с недоумением взглянул на Флавиуса, по каменному лицу которого пробежала легкая рябь беспокойства. Затем на трех счастливых карапузов, со скоростью пикирующего дракона, носившихся по коридору за тряпичным мяч, раскосые щелки малышей сияли восторгом. а смуглые рожицы были по уши перемазаны чем-то липким и явно сладким. «Чьи это дети?» — поинтересовался король, наблюдая, как обычно, бесстрастный взор министра медленно раскаляется до температуры драконьего дыхания. Ответить Флавиус не успел бы, даже если бы знал ответ. Бойкая девчушка лет трех от роду, не поспевавшая за старшими мальчишками, приостановилась на бегу, наскоро сравнила на глаз двух наличных дядь и безошибочно повисла на штанине главы департамента с радостным воплем, в котором король с трудом опознал хинский эквивалент слова «папа». Его величество, видимо, то ли не вышел рылом для такой почтенной должности, то ли расовая принадлежность подвела. Из-за угла, пыхтя, задыхаясь и причитая, выбежал старший интендант. Увидев лицо начальника, бедняга схватился за сердце, отшатнулся и обессиленно прислонился к стене. «Что это?» — угрожающе вопросил Флавиус, одними глазами указывая на малышку, так и висевшую на его штанине, словно обезьянка на дереве. Старший интендант закатил глаза и, запинаясь, доложил. «Финансовый отчет агента Хатанг. Господа, успокойтесь», — вмешался король, опасаясь, что разгневанный глава департамента сейчас собственноручно удушит и сестру, и бедного интенданта, если последний не скончается раньше от сердечного приступа. «Флавиус, не стоит так пугать подчиненных. Что там у вас стряслось? Разве Хатанг уже завершил свое задание?» «Ей пришлось срочно эвакуироваться», — чуть осмелев пояснил старший интендант. «Не знаю, что там у нее случилось, но вот ее отчет о расходе казенных средств...» Он порылся в папке, добыл искомый документ и зачитал. «Для поддержания легенды, купленной на невольничьем рынке в Бейджане, мальчик 6 лет, мальчик 4 лет и девочка приблизительно 3 лет. Но курс хинского ляня к золотому вам не интересен. И вот, в конце, дети в количестве 3 штук прилагаются». Привела и сдала вместе с костюмом и остатком денег. Я не знаю, что с ними делать, куда девать и как их вообще поймать. Король почувствовал, что еще немного, и он расхохочется. «Давайте сделаем так», — предложил он, изо всех сил удерживая улыбку в рамках приличия. «Пусть вызовут Хатанг, а она сама поймает своих детей и отведет их пока к матери. А там что-нибудь придумайте. В конце концов, не могла же она их бросить или перепродать? Ты ее пока не наказывай. Вели оставаться дома и ждать приказа. Возможно, у меня будет особое задание для агента Хатанг. Я ведь верно помню, у нее хорошие актерские способности». «Истинный талант», — заверил Флавиус. «Вот только не думаю, что матушка обрадуется, когда ей приведут сразу 3 таких разрушителей. Пусть считает это небольшой компенсацией за те неудобства, которые тебе доставила». Судя по едва уловимой тени довольной ухмылки, озарившей лицо главы департамента, хинские традиции мести были ему очень близки. Король еще раз полюбовался на фиктивное потомство агента Хатанг и почувствовал, что не испытывает никакого желания спускаться в подвалы и общаться с подонком Жориком. Как раз сейчас, когда его так развеселили эта история с финансовым отчетом и само зрелище маленьких детей, беззаботно гоняющих мячик по коридорам самого зловещего министерства, его величеству меньше всего хотелось бы опять испортить себе настроение. Самым правильным решением было бы отложить запланированный допрос до более удобного случая, а сейчас все-таки навестить королеву, пока кто-нибудь опять не подвернулся под руку и не рассердил. Поэтому он наскоро извинился перед Флавиусом и заторопился назад, во дворец. Как ни странно, по пути к покоям Ее Величества он не встретил ни души. Видимо, все придворные уже знали, что король сегодня раздает направо и налево, и благоразумно попрятались. Только стражники, которым некуда было деваться с постов, преувеличенно четко отдавали честь и вытягивались по стойке смирно. Открывая дверь в покой королевы, Шелар все еще надеялся, что говорить ничего не придется. Напрасно. Как он и опасался, и оправдания, и упреки Кира считала явно недостойными воина. Она встретила мужа без единого слова, только испытующий взгляд безмолвно вопрошал. «Что скажешь?» Король прикрыла за собой дверь и медленно сделал 2 шага, так и не зная, что сказать. Любимая, несносная, непослушная, отважная, обожаемая жена сидела, скрестив ноги, на убранной кровати. полностью одетая, несчастная, мрачная и даже, кажется, заплаканная, и молча смотрела, ожидая от него хоть слова. «Ты плакала?» — спросил Шелар, присаживаясь рядом, и подумал, что из всех возможных способов начать разговор избрал самый глупый. «Я к Эльвире заходила», — пояснила Кира. То ли это был ответ, то ли попытка перевести разговор на другую тему. Она не пожелала со мной разговаривать, закатила истерику со слезами, заявила, что это из-за меня Орландо умирает. К Ольге я после этого просто не стала заходить. «И не заходи, Ольга тебе ничего подобного не скажет, но она сейчас очень расстроена и зла. Любые гости рискуют получить все то, что Ольга не имеет возможным выдать истинным виновникам. Подробно рассказывать не стану, ибо это будет выглядеть как распространение сплетен. Как ты себя чувствуешь? Как бы ты себя чувствовал на моем месте? У меня ведь есть совесть, и я все понимаю. Что касается совести, у меня она тоже не блистает чистотой. Но я не о том». «Ах, ты не о том!» Едва наметившая нить разговора разорвала со звонким треском. «Так надо точнее выражать свои мысли, чтобы тебя понимали правильно. Если ты хотел спросить, как себя чувствует твой ненаглядный, страстно ожидаемый наследник, то так бы и спросил, не приплетая сюда меня». Король отшатнулся, как от пощечины, и еще с полминуты не мог вымолвить ни слова. «То, что ты только что сказала...» Медленно начал он, наконец, собравшись с мыслями и из последних сил заставив себя отбросить эмоции и действовать разумно. «Это следует воспринимать как истерику? Или же ты действительно хотела дать мне понять, что ненавидишь собственного ребенка и ревнуешь меня к нему? Ты психолог недоделанный!» Королева шумно всхлипнула, и венценосный супруг едва успел увернуться, отпущенной в него подушки. «Неправда. Психолог я квалифицированный», — зачем-то возразил он, не уточняя, что все его знания бесполезны при общении с беременными воительницами. «Так ты это нарочно?» — уже сквозь слезы выкрикнула Кира и запустила в короля осветительным шаром, затем подставкой Атонова. Поскольку следующим, ближайшим к ней предметом оказался меч, лежавший рядом с шаром, Шелар придвинулся ближе и поинтересовался. «Меч ты в меня тоже бросишь? Вместе с ножнами? Или используешь по назначению? И он еще говорит, что у меня истерика? Сам такой же!» Королева утерла прорвавшиеся слезы и передразнила. «А это следует воспринимать как истерику? Или ты действительно боишься, что жена тебя зарежет?» «Дурочка!» — вздохнул король и сгреб в ее в объятия. «Бестолковая, сопливая, сверхмеры храбрая дурочка. Сама ведь знаешь, что я действительно боюсь больше всего на свете. И ты мне это вчера чуть не устроила. За что? Я не хотела». Ее величество в последний раз виновно всхлипнуло и уткнулось лицом в его камзол. «Шелар, прости, честное слово, если бы я знала, что так получится». «Кира, разве ты сама не знаешь, что получается, когда начинаешь войну, не посоветовавшись с разведкой? Зачем ты вообще это затеяла? Силы моих больше не было так жить. Долго бы ты выдержал, если бы тебя заперли во дворце, запретили работать, на каждом шагу повторяли, чего тебе нельзя, да еще вышвыривали из упружеской постели. Мне тоже очень тебя не хватает», — честно признался король. «И я ужасно скучаю, но терплю, что поделать, если нельзя». «Шелар, это полнейшая глупость. Я не ландрийская принцесса, я здоровая, сильная женщина. И ничего не сделается ни со мной, ни с моей беременностью, если я буду тренироваться в меру и спать в одной кровати с мужем. Наш придворный маг — старый перестраховщик. Если бы все, что он говорит, было правдой, крестьянство вымерло бы, как сословие, еще не на заре времен. Ты никогда не видел, как живут и трудятся женщины в деревне. Крестьянки всю беременность таскают ведра и подойники, управляются по хозяйству, порой даже рожают прямо в поле, и детей у них получается достаточно. Все это звучит вполне логично, но твоего катания на пьяном драконе все же не оправдывает. А оно и не входило в мои планы. Ты ведь даже не выслушал нас». «Любимая», — вздохнул король, — «честное слово, я очень хотел вас выслушать, но некоторые несознательные личности возомнили себя вправе судить о моем здоровье и укладывать меня спать вопреки моему желанию. Если ты не возражаешь, я выслушаю вас сегодня вечером. Я пригласил Ольгу на ужин, и вы вместе в спокойной обстановке расскажете мне о своих приключениях». «Хорошо». Кира отстранилась и взглянула ему в глаза. «А ты как себя чувствуешь?» Шелар пожал плечами. «Да что со мной может случиться? Я помню твое лицо в тот день, когда я поехала покататься на колеснице. Вчера с тобой было то же самое? Не знаю, Кира. Мне было не до изучения себя в зеркале. Давай остановимся на том, что мы оба как-то пережили вчерашний день. Он, хвала богам, закончился и больше не повторится. Пообещай мне, дай слово, и потрудись его сдержать. На этот раз я отделалась легким испугом, а также потерей репутации, уважения и доверия. В следующий раз, после очередной такой прогулки, на тебя может свалиться корона и психически больной муж в придачу. Король чуть не опрокинулся на стену, когда любимая жена в порыве раскаяния бросилась ему на шею, покрывая лицо поцелуями. «Честное слово, Шелар, любимый, никогда больше не буду сбегать тайком. Только не переживай так и не сердись на меня». «Не сержусь», — заверил ее король, прижимая к сердцу и втихомолку радуясь, что объяснение прошло тихо, мирно и почти при полном взаимопонимании. «Точно не сердишься? Точно. И любишь меня по-прежнему?» «И никогда не переставал. Правда? Клянусь, Кира, полегче. Еще один такой поцелуй, и я за себя не ручаюсь». «Ай, не надо», — тихонько шепнула королева и все-таки опрокинула его на спину. «Что ты делаешь? Нельзя же, а вдруг...» «А мы осторожны. А если мэтр узнает? Ты здесь король или хрен собачий? А если... Шелар, ты меня точно любишь?» На это возразить было нечего. И король с прискорбием признал, что попал в древнейшую в истории человечества логическую ловушку. Да и не особенно-то хотелось возражать.